Ars Moriendi. Примечание. Ars Moriendi. Латинской. Искусство умирать. Из сказанного Джейсоном следовало, что марсиане вовсе не столь просты и наивны, как можно было заключить, если невнимательно слушать Вана. Верно. Они не славились излишней воинственностью. Пять республик давно уладили свои политические разногласия мирным путем. В каком-то смысле их образ жизни можно назвать пасторальным, поскольку большинство их ресурсов посвящалось сельскому хозяйству. Но простотою они никоим образом не отличались. Марсиане достигли выдающихся успехов в синтетической биологии. Их цивилизация базировалась на этой отрасли. Мы сделали их планету обитаемой биотехническими средствами, и с самого первого поколения марсиане понимали функции и возможности ДНК. Техника их и тяжелая индустрия характеризовались некоторой грубоватостью. Космический корабль Вана, к примеру, оказался чуть ли не примитивным. Какое-то ньютоновское пушечное ядро. Но причина этого кроется в ограниченности природных ресурсов. Марс лишен нефти и угля, крайне ограниченные его запасы воды и азота. Базирующиеся на обильных природных ресурсах экономики, подобной земной, на Марсе невозможно себе представить. Усилия жителей планеты Вана направлялись в первую очередь на прокормление населения, численность которого строго регулировалась. Биотехнология служила именно этой цели. И обходилась без кузниц тяжелой индустрии, коптящих небо высоченными дымовыми трубами. «Это тебе Ван рассказал?» — спросил я Джейсона под непрекращающийся шум дождя. «Да, он». Хотя практически все это можно вывести из его архивов. Ржавый вечерний свет отражался в изменившихся слепых глазах Джейсона. Но он мог исказить истину. Не припомню, чтобы он когда-нибудь соврал, Тайлер. Другое дело, что он иной раз оказывался скуповат на правду. Микролепликаторы, доставленные Ваном на Землю, представляли собой последнее слово марсианской биотехнологии. Способные выполнить все, что обещал Ван, они могли выполнять и еще кое-какие функции, о которых он не упоминал. Среди этих неупомянутых возможностей оказалась их способность поддерживать связь между собой и точкой происхождения при помощи также неупомянутого Ваном канала связи, не то узконаправленного радио, не то чего-то еще более экзотического. Джейсон подозревал последнее, требовавшее приемника, на Земле не существовавшего. Впоследствии Ван сообщил, что приемник должен быть биологическим. Приемником могла стать модифицированная человеческая нервная система. «И ты решился?» «Я бы решился, если бы меня попросили. Но Ван мне доверился лишь потому, что с первого дня пребывания на Земле опасался за свою жизнь. Он не питал иллюзий насчет природы человеческой и видел, какими средствами у нас делается политика. Ему нужно было кому-то доверить фармакопею и информацию на случай, если с ним что-нибудь приключится». Он не предлагал мне превратиться в приемник. Модификация срабатывает лишь на четвертых. Помнишь, что я тебе говорил? Долголетие — лишь база для модификации в других направлениях. Это одно из направлений. И ты целенаправленно применил эту модификацию к себе. Я ввел себе это вещество после смерти Вана. Сильной реакции на инъекцию не последовало. Никакого непосредственного действия я не ощутил. Надо иметь в виду, что не существовало способа проникнуть сквозь функционирующую спин-мембрану. Я привил себе лишь возможность коммуникации. В таком случае зачем? Потому что не хотел умереть в невежестве. Мы полагали, что когда спин отступит, мы погибнем в течение нескольких часов или дней. Модификация давала мне возможность в течение этих последних часов или дней жизни, пока я жив, поддерживать контакт с базой данных чуть ли не с галактику величиной. И в результате узнать, кто такие гипотетики. Зачем они все затеяли? С какой целью? Меня подмывало прервать его вопросом, и ты узнал? Может быть, и узнал. Может быть, именно это он и хотел сообщить, пока еще в состоянии говорить. Может быть, именно это он и стремился записать на пленку? Ван знал о твоем намерении? Нет. И вряд ли он бы его одобрил. Хотя сам он выполнял именно такую функцию. Неужто? Я не знал. Ничего удивительного. Имей в виду то, что случилось со мной, с моим телом и мозгом. Не проявление этой функции. Он повернул слепые глаза в моем направлении. Это не функция, а дисфункция. Сбой. Репликаторы, запущенные с Земли, распространились за пределами Солнечной системы. Улетели к другим солнцам. Заметили ли это гипотетики? Поставили ли они в вину землянам это фактически марсианское мероприятие? Соответствовало ли это, как предполагал Иди, хитроумному замыслу коварных марсиан? Джейсон этого не касался. Скорее всего, он этого и не знал. Шло время. Репликаторы распространились до ближайших звезд, до следующих звезд. Далеко, возможно, очень далеко. Ни в какой телескоп их колонии не разглядишь, но если составить карту их распространения в нашей галактике, возникла бы внушительная картина, громадное облако ледяной искусственной жизни, разумной жизни. Репликаторы не бессмертны. Как индивиды они живут, размножаются, умирают, но построенная ими сеть расширяется, растет, как коралловый риф, взаимосвязанных узлов, обменивающихся информацией, накапливающих информацию и передающих, так сказать, домой, в точку происхождения. «При последнем нашем разговоре ты упомянул проблему», — напомнил я Джейсону. «Ты сказал, что численность репликаторов уменьшается». «Они встретились с чем-то незапланированным». «И что это было, Джейс?» Он несколько мгновений помолчал, как бы собираясь с мыслями. «Запуская репликаторный проект, мы считали, что вводим во Вселенную нечто совершенно новое, новый вид искусственной жизни. Так вот, мы, человеческие существа, люди, как Земли, так и Марса, оказались простачками и наивничками. Не одни мы в галактике наделены разумом, и не мы первые. Куда там, напротив. Мы явление заурядное. Практически все, что мы предприняли в своей короткой истории, предпринималось прежде нас другими, в других местах. То есть репликаторы напоролись на других репликаторов. Наши репликаторы попали в мир репликаторов. Звездный мир, Тайлер, оказался джунглями, а не пустыней, как мы предполагали. Я пытался представить себе процесс, описываемый Джейсоном. Далеко от захваченной спином Земли, вдали от Солнечной системы, там, откуда наше Солнце кажется заурядной захолустной звездой, какой-то репликатор, осев на ледяную пылинку, начал процесс репродукции, инициировал стандартные процедуры роста специализированных, так сказать, кирпичиков колонии, наблюдения, сбора и передачи информации, уже многократно повторявшейся ранее предками. Может быть, новая колония достигла зрелости? Может быть, далее начала передавать данные, но в этот раз цикл прервали? Что-то учуяло присутствие наших репликаторов. Что-то голодное. Этот хищник, по выражению Джейсона, какой-то иной полуорганической автокаталитической системы с обратной связью. Другая колония саморепродуцирующихся клеточных механизмов, полумашина, наполовину живое существо, вторгся в нашу систему. Хищник более развитый, более сильный, со встроенным в генетику агрессивным инстинктом, способный искать и употреблять в качестве питательного вещества конкурирующие системы. Земные репликаторы, слепые, беззащитные, неспособные даже удрать, пали жертвой этого хищника. И нападающий не просто сожрал наших посланцев, не просто усвоил составляющие их молекулы, он проанализировал состав и назначение структуры жертв. Он усвоил то, что посчитал для себя полезным, на ходу внедрил новое в свою структуру, реорганизовал, если в том возникала нужда, свою колонию. Наша колония не умерла. Она оказалась втянута в новую, так сказать, онтологическую, пожравшую ее систему, более сложную, иерархически превосходящую. Не в первый и не в последний раз. Цивилизации разумных существ рано или поздно приходят к использованию репликаторных сетей, продолжал Джейсон. Субсветовые полеты в космосе – штука дорогая и малоэффективная, поэтому большинство технологически развитых культур в конце концов упираются в необходимость использования фон-неймановских машинных систем, каковыми и являются репликаторы. Очень выгодная затея. Ведь репликаторы сами себя строят и обслуживают. На них не нужно тратить ни сентаво самой девальвированной валюты. А объем поступающей информации экспоненциально увеличивается с течением веков. Понимаю. Марсианские репликаторы не уникальны. Они вошли в новую для себя, но привычную для космоса экологию. Экологию фон Неймана. По математику 20 века Джону фон Нейману, первым предположившему возможность создания самовоспроизводящихся машин. Экологию фон Неймана. Хорошо. Вошли в эту экологию и ушли от нас. И ни черта не сказали нам ни о гипотетиках, ни о спине. Джейсон капризно выпятил губы. «Тайлер, как ты не понимаешь? Экология фон Неймана и есть гипотетики. Это ведь то же самое». В этот момент я мысленно как бы отпрыгнул назад и попытался осмыслить, с кем же я беседую. Внешне вроде Джейс, но его слова как-то заставляют не верить глазам своим. «Ты? Ты общаешься с этой системой? Я имею в виду сейчас, во время нашего разговора». «Не знаю, не знаю. Не знаю, что ты называешь общением. Общение действует в обе стороны. Это нет. То есть это не то, что ты имеешь в виду. Общение не бывает столь ошеломляющим. Это да, особенно ночью. Днем поток умеряется, вероятно. Солнце глушит сигнал своим излучением. Значит, ночью сигнал сильнее. Может быть, термин «сигнал» тоже не вполне корректен. Сигнал — это то, что должны передавать наши репликаторы. Я же получаю информацию на той же несущей, но информация эта не пассивная, какую мы получали раньше, и даже не просто активная, но откровенно агрессивная. Со мной пытаются сделать то же, что сделали с каждым другим узлом системы. Фактически Тай. Это пытается овладеть моей нервной системой и перепрограммировать ее. Значит, мои подозрения оправдались. С нами в комнате присутствовал третий. Во время нашего разговора гипотетики продолжали пожирать Джейсона заживо. И они в состоянии это сделать? перепрограммировать твою нервную систему. Не думаю. Они считают меня еще одним узлом сети репликаторов. Та биотехнология, которую я инициировал инъекцией, сделала меня чувствительным к их манипуляциям, но не так, как они этого ожидают. И поскольку они не воспринимают меня как органическую биологическую единицу, они могут лишь убить меня. Может быть, есть какой-то способ экранировать тебя от их излучений? Насколько мне известно, нет. Если бы марсиане что-то знали, они бы включили это в свои архивы. Окно комнаты Джейсона выходило на запад. Заходящее солнце пронизывало облака и окрашивало стены розоватым свечением. Они сейчас с тобой. В тебе. Разговаривают с тобой. Они. Оно. Это. Надо найти для них какое-то другое местоимение. Вся эта общность. Вся экология фон Неймана представляет собой единую сущность. Она мыслит и кует свои планы медленно, но верно. Но все триллионы составляющих ее частей одновременно представляют собой автономные существа, часто конкурирующие, более быстрые, чем вся сеть, и куда более интеллектуально развитые, чем любая человеческая особь. Спин-оболочка, к примеру. Спин-оболочка, индивидуум, во многих отношениях законченный индивид. Цель ей задается сетью, но она сама оценивает события и выбирает действия. Она сложнее, чем мы себе представляли, Тай. Мы, к примеру, предполагали, что она либо включена, либо выключена, как электрическая лампочка, что она работает в двоичном коде. А нет, в зависимости от обстоятельств и целей она выбирает нужное из множества состояний. Взять, к примеру, различие проницаемости. Мы давно знаем, что оболочка пропускает космический корабль, ракету, но задерживает астероид. А сколько того, что мы не знаем? Почему мы до сих пор не уничтожены солнечным излучением? Потому что мембрана все еще защищает нас до известной степени. Я, Джейс, не знаю числа жертв, но только в этом городе тысячи людей потеряли близких с момента исчезновения Спина. Я бы воздержался сообщать им, что нас защищают, но нас защищают. Спин-оболочка не Господь. Она не видит, что ласточка задохнулась и упала, но она обеспечивает защиту достаточную, чтобы ласточка не вспыхнула на лету. «Но для какого рожна им это надо?» Джейсон нахмурился. «Не вполне схватываю или не могу перевести». Стук в дверь, и в комнату вошла Кэрол со стопкой, как мне показалось, постельного белья. Я выключил диктофон и отложил его в сторону. Глядит Кэрол угрюмо. «Просто не меняете?» — спросил я. Она вздохнула. «Вязать!» Простыни оказались разрезанными на полосы. «Скоро начнутся конвульсии!» Она покосилась в сторону окна, постепенно угасающего. «Спасибо!» — тихо сказал Джейсон. «Тайлер, есть возможность прерваться. Но возвращайся поскорее!» Я заглянул к Диане, спавшей теперь уже между двух огней. Подумал о введенном ей марсианском средстве четвертого возраста, базовый четвертый, если опираться на терминологию Джейсона, так называемые мыслящие молекулы, готовые побороть любой человеческий недуг, вышвырнуть из организма многократно превосходящие их численностью полчища спасса, залатать прореки и начать перестройку тела. Если оно еще не чрезмерно ослаблено, если способно выдержать все эти пертурбации. Я поцеловал ее в лоб и произнес нелепые слова, которых она, вероятно, не услышала. Затем покинул ее комнату, спустился по лестнице, вышел на газон перед так называемым большим домом, выкроил момент для себя, для размышлений. Дождь прекратился. Внезапно, обрывисто, полностью. воздух посвежел, небо в зените посинело. Коснувшееся западного горизонта солнце куталось в рваные грозовые тучи. На каждой травинке висели дождевые капли. Джейсон полагал, что умирает. Я начал склоняться к его мнению. Врач видит смерть чаще, чем большинство остальных людей. Я наблюдал смерть в разных ее проявлениях. Известные представления о том, как люди встречают смерть, приемлют или не приемлют, смиряются или протестуют, в лучшем случае верны в общих чертах. Эти эмоции могут проявиться, угаснуть, могут вовсе не проявиться. Смерть растопчет все эмоции вместе с их носителями. Для многих умирающих вопрос о встрече со смертью вообще не возникало. Смерть наступала неожиданно. Неверное решение на оживленном перекрестке или лопнувшая аорта, и все. Но Джейс сознавал, что умирает. И меня ошеломило его приятие близящейся смерти. Объяснить это можно было лишь осуществлением его стремлений. Он почти достиг понимания того, за что боролся всю жизнь. Понимание сути спина и места человека. Своего места в системе. Как будто он коснулся звезд. И они коснулись его. Они убивали его. Но умирал он в состоянии благодати. Кэрол отправилась зажигать свечи в коридорах, на лестнице и в используемых комнатах. «Надо поторопиться», — забеспокоился Джейсон. «Уже ведь стемнело, так?» «Почти. И дождь перестал. По крайней мере, я его больше не слышу». «Прохладнее стало. Открыть окно, Джейс?» «Конечно, и включи рекодер. Уже включил». Я приподнял раму окна на несколько дюймов, и в комнату хлынул прохладный воздух. «Мы говорили о гипотетиках». «Да, Джейс». Молчание. «Джейс, ты меня слышишь?» «Я ветер слушал». «Твой голос, я...» Снова пауза. «Джейсон, извини». «Не обращай внимания, Тай. Я легко отвлекаюсь последнее время. Я...» Он вдруг захрипел. Напрягся, руки и ноги натянули матерчатые ограничители, привязанные его матерью к кровати. Голова запрокинулась. Выглядело случившееся с ним как эпилептический припадок, но длилось лишь несколько секунд и завершилось, прежде чем я успел подскочить к кровати. Он вздохнул. «Извини». «Не надо извиняться, Джейс». «Понимаешь, это от меня не зависит, извини». «Джейс, я прекрасно понимаю, что ты тут ни при чем, и их не вини». «Гипотетиков?» Он улыбнулся, преодолевая боль. «Надо для них новое имя подыскать. Какие уж тут гипотетики, но не вини их. Они не сознают, что со мной происходит. Я ниже их порога абстрагирования». «Этого я не понимаю, Джейсон». Он заговорил быстро, торопливо, как будто стараясь заглушить физическую боль, отвлечься от нее. Или же эта торопливость служила симптомом боли? «Ты и я, Тайлер. Мы представляем собой сообщество живых клеток, так? Если ты разрушишь достаточное количество моих клеток, я умру, ты меня убьешь. Но если мы пожмем друг другу руки, я потеряю какое-то количество клеток эпителия, и ни один из нас даже не заметит этой потери. Это ниже нашего порога восприятия. От чего-то мы абстрагируемся умышленно, от чего-то просто не замечаем. Мы взаимодействуем как организмы, а не как колонии клеток». Тоже верно и для гипотетиков. Только их мир больше нашего. И это оправдывает убийство. Я говорю об их восприятии, а не о морали. Возможно, смерть отдельного человека для них что-то и означала бы, если бы они рассмотрели это событие в определенном контексте. Но они не в состоянии. Но ведь они проделывали уже такое. Свой фокус со спином. Неужели их репликаторы не обнаруживали подобного раньше, прежде чем гипотетики закрывали их мембранами? Другие миры спина. Да много. Сеть гипотетиков разрослась чуть ли не на всю галактику. и когда они натыкаются на планету, населенную разумными существами, использующими инструменты до некоторой степени зрелыми, они окружают эту планету спиноболочкой. Мне представилась здоровенная паучиха, оплетающая паутиной муху. «Зачем, Джейс?» Дверь отворилась, вошла Кэрол, святой свечой в фарфоровом подсвечнике. Она поставила подсвечник на комод, чиркнула спичкой. Язычок пламени судорожно затрепыхался, борясь с потоком устремившегося на него из окна воздуха. «Чтобы защитить!» «От кого?» «От естественного старения, дряхления, гибели!» «Оттянуть неизбежность!» «Технологические культуры тоже смертны, Тайлер, как и все на свете. Развиваются, расцветают, загнивают, умирают. Неужели это так уж неизбежно? А если нет? А если они расширяют сферу своего влияния, расселяются в иные миры, устремляются к звездам?» Но взрослый Джейсон предусмотрел мое детское возражение. «Даже местное космическое путешествие медленно и неэффективно для существ с такой продолжительностью жизни, как у нас с тобой. Может, ты уверен, что мы исключение из правила, но гипотетики существуют уже давно, всякого навидались. До того, как они соорудили нашу спин-мембрану, они несчетное число раз наблюдали, как населенные миры тонут в собственном дерьме». Он вздохнул и, казалось, захлебнулся воздухом. Встревоженная Кэрол резко повернулась к нему. С лица ее соскользнула маска самоуверенности, сменилась испугом матери, теряющей ребенка, не знающей, чем ему помочь. Джейсон, однако, тут же оправился. К счастью, он не мог не заметить испуга Кэрол. Он сглотнул, еще раз вздохнул и задышал нормально, размеренно. «Но почему спин, Джейс? Он толкает нас в будущее, но ничего не меняет. Напротив, он меняет очень многое. Он меняет все». Парадокс последней ночи Джейсона. Речь его все более путалась, сбивалась, в то время как поток воспринятой им информации рос лавинообразно. «Я твердо верю, что узнал он в эти последние часы куда больше, чем возможно выразить словами. То же, чем он успел поделиться, оказалось необычайно весомым и судьбоносным, влекущим и пугающим». Он говорил, преодолевая боль, иногда мучительно подыскивая слова, говорил, говорил, говорил. Начал он так. «Попытайся подняться на их точку зрения. То есть принять точку зрения гипотетиков. Гипотетики, рассматриваемые как синтетический организм или как совокупность отдельных организмов, возникли в незапамятные времена, как машины фон Неймана, и претерпели длительную эволюцию. Происхождение этих самовоспроизводящихся машин, как водится, неясно и им самим. Они не помнили своих корней так же, как и мы не имеем представления о первых ступенях эволюции человека. Вполне возможно, что их создала давно вымершая, бесследно исчезнувшая биоорганическая культура. Не исключено, что прибыли они из другой галактики. Так или иначе, но появились они в непредставимой для нас древности. Таких видов, как наш, населяющих иные планеты, развивающихся и погибающих, они наблюдали бесчетное множество и учета им не вели. Попутно перенося органические молекулы от звезды к звезде, они, вероятно, даже способствовали расселению органики по Вселенной. Видели они, как из биокультур появлялись сети фон Неймана, создавались в ходе их ускоренной, но неустойчивой и в итоге нежизнеспособной эволюции. С точки зрения гипотетиков, все мы казались своеобразными питомниками репликаторов, странными, плодородными, хрупкими колыбелями. С их точки зрения, этот повторяющийся процесс беременности простыми сетями фон Неймана с последующей скорой гибелью породивших эти сети цивилизаций казался таинственным и трагическим. таинственным, потому что чередование событий в темпе, диктуемом органикой в нашем масштабе времени, казалось им не только необъяснимым, но даже непредставимым. Трагическим, потому что они начали расценивать эти предшествующие им культуры как биологические сети, родственные им самим, растущими, развивающимися, но преждевременно стираемыми в труху, отказавшими экосистемами планет. Таким образом, с точки зрения гипотетиков, спин-оболочка служила для нашей защиты так же, как до нас они защищали подобными оболочками другие цивилизации. Но сохранять нас они намеревались не как музейные экспонаты, замороженные для обозрения. Они подвешивали нас в замедленном времени в ходе широко масштабного эксперимента, имевшего целью построить из элементов, подобных нашей планете, обширный биологический ландшафт взаимодействующих и развивающихся цивилизаций, в иных условиях обреченных на гибель. Последнее до меня дошло не сразу. Обширный биологический ландшафт? Что, больше Земли? Сдуру пролепетал я, сам себя не понимая. Снаружи полностью стемнело. Речь Джейсона то и дело прерывали конвульсии, неартикулированные звуки, выкрики, которые я не упоминаю в данном повествовании. Время от времени я проверял его пульс, ускоренный, но слабеющий. «Гипотетики», — говорил Джейсон, — «в состоянии манипулировать временем и пространством. Доказательства тому вокруг нас. Но создание временного кокона не исчерпывает их возможностей. При помощи пространственных петель они могут в буквальном смысле соединить нашу планету с другими подобными, с новыми планетами, с искусственными планетами, созданными по продуманному плану. Это путешествие мы можем совершить мгновенно и безболезненно. Проникнуть по звеньям, мостам, структурам, созданным гипотетиками, собранным из вещества погибших звезд, звезд нейтронных, если это возможно. Конструкции, буквально пронизавшие время и пространство, протянутые терпеливо, постепенно, мгновенно, через миллионы лет. Кэрол сидела с одной стороны кровати, я с другой. Во время конвульсии я придерживал ее плечи. Кэрол гладила его по голове, когда он замолкал. Глаза его сверкали, отражая свет свечи. Он пристально глядел куда-то в неведомые нам дали. Спин-оболочка на месте. Она работает, мыслит, но временная функция истекла, завершена. Мерцание — попутный продукт процесса выхода. Теперь оболочка стала проницаемой, так что сквозь нее может проникнуть в атмосферу что-то большое. Впоследствии стало ясно, что он имел в виду, но тогда я склонялся к мысли, что он впадает в помешательство под влиянием перегрузки, обусловленной его связью с сетью гипотетиков. Конечно же, я заблуждался. Ars moriendi, ars vivendi. Умение умирать составляет искусство жизни. Прочитал я эту фразу вскоре после окончания медицинской школы в период прохождения интернатуры и вспомнил, сидя возле кровати Джейсона. Умирал он, как и жил, в героическом усилии постичь, понять, освоить. Его дар миру. Плод этого постижения не запертый семью замками, а свободный, открытый. Нервная система Джейсона разлеталась вдребезги, разрушаемая не воспринимавшими этого разрушения гипотетиками, а у меня в памяти всплыла другая картина. Давным-давно, когда он катил вниз с холма на Бантам-Хилл-Роуд на моем допотопном велосипеде, я вспомнил, как умело, с почти балетной грацией он управлял развалившейся на куски машиной, пока уже не осталось ничего, чем можно было бы управлять, пока он сам не стал игрушкой скорости и баллистики, пока порядок не превратился в хаос. Тело его. А он ведь стал четвертым, не забывайте. Тонкая машина. Оно не сдавалось, умирало трудно. Около полуночи Джейсон уже не мог говорить. Он выглядел испуганным, уже как будто проявилось в нем что-то нечеловеческое. Кэрол держала его за руку, повторяла, что он дома, в безопасности. Не знаю, слышал ли он ее, надеюсь, что слышал. Вскоре глаза его закатились, мышцы расслабились, легкие судорожно втягивали воздух чуть ли не до утра. Потом я оставил его с Кэрол, нежно гладивший его голову и шептавший ему что-то, как будто он мог ее слышать. Я не заметил, что солнце взошло не вспухшим красным шаром, а ярким и совершенным, каким оно и было до снятия спина.